Въезжаем. Сегодня 15 сентября, и сегодня мы въезжаем. Уже перенесли одежду, посуду и инструменты. Возле печки на полу расстелили остатки веток и сухой травы. На стенку между окном и дверью прикрепили календарь. Тачку пристроили на улице, а маленькую железную печурку продали Пете с Пашей за 6 рублей. Дешевле нельзя было, смотрители не одобрили бы. Наши компаньоны уже соорудили себе дом для перезимовки, как они сказали. 2 стены из шаткого кирпича, 2 забиты досками, крыша тоже дощатая, с набросанной поверх землей. В общем, сплошная эклектика, как отозвались о данном сооружении сторожа, назначая им 10-й индекс. У Сони, Киры и Михаила тоже появился дом, целиком деревянный, аккуратный, правда, низковатый, не более 1 метра высотой, но зато с дверью, обитой войлоком, во избежание сквозняков. А наш бывший, деревянный, покоится на участке в виде штабелей из досок и дожидается своей участи. Когда мы складывали последние его составляющие, обнаружили втопанный в землю гвоздь, кривой и ржавый, тот самый, которым я ковыряла свой единственный квадратный метр. Предлагаю оставить его в качестве сувенира. А Веня говорит, что он еще сгодится на что-нибудь. На что может сгодиться реликтовая железяка, давно потерявшая сущность гвоздя? Веня спрятал его в карман. Наша первая ночь в новом доме. Днем устроили новоселье, приглашали гостей, съели весь хлеб, прыгали, смеялись, танцевали, снова катались на тачке, а к вечеру получили 35-й коэффициент за въезд. Сейчас уже глубокая ночь, но никто не собирается спать. Мы лежим на полу, справа от печки. Здесь у нас спальня. Привыкаем к ощущению новизны. На новом полу гораздо теплее, чем на старой кровати, даже с открытым окном и дверью. От сквозняков мы отгорожены печкой, за которой размещается 2-я комната, прихожая, гостиная и кухня одновременно. Я лежу с закрытыми глазами и мысленно сужаю пространство нашего дома до спальни, до участка пола, на котором лежу, до своего тела, до одной головы и засыпаю. Так дело не пойдет. Ребята с утра уже поднялись, уже сбегали до кустов, помылись и снаряжают тачку в город. «Я с вами», — подняла я голову. «Какое дело? Я ничего не понимаю». «Как хочешь, но лучше посторожи суп». Я снова засыпаю. «Как приятно здесь спать!» Я открываю глаза лишь на грохот грузовика с бидонами. Он чуть не проехал мимо. Раздатчик, видимо, решил, что в таком доме живут самостоятельные люди. Он удивляется, когда я выбегаю с мисками и 2 банками из-под паштета в своем замызганном наряде, но вида не подает и доверху наполняет емкости отвратным супом. К вечеру возвратились ребята. Почему так долго? Шли медленно, поскольку везли стекла, еще рамы и замазку. Это все для окна, которым они занимаются все следующее утро. Вставляют стекло и опять уходят. А я сразу к окну. Всегда мечтала быть смотрителем. Мне нравится смотреть на дорогу из глубины своего убежища, на проходящих людей и проезжающие машины. Многие из них даже не догадываются, что за ними следят. Теперь и мои глаза имеют стены, прозрачные и в меру широкие, и сквозь них мир кажется матовым и холодным. Стекло запотевает под моим дыханием и покрывается мириадами крошечных пузырьков. Сквозь их едва уловимое мерцание я замечаю, что Саша с Веней привезли из города дверь. Вернее, Это пока только пиломатериалы, петли, ручки, гвозди и замок. Но все разрозненные части довольно быстро собираются воедино. В проем сначала вгоняется деревянная коробка, а на петли вешается дверь. Это мы уже проходили. Только эта дверь не в пример предыдущей. Полотно ровное, размером 180 на 60, гладкое, без сучков, щелей и зазоров, ручки с двух сторон. И самое главное, закрывается на замок. Такая роскошь обошлась нам всего в 4 рубля с копейками, а окно в 3 ровно. За то и за другое мы получили по дополнительному номеру. У Саши в руках ключ, правда, один. Но, как он уверяет, со временем сделаем по ключу каждому. А пока он привязывает к нему веревку и вешает мне на шею. Это означает, что теперь можно покидать дом на какой угодно срок. Хоть на неделю, хоть на год. Но у нас скромные планы. Собираемся провести весь завтрашний день на базаре. Мы подбираем подходящие стропила, балки и рейки под обрешетку, складываем на тележку и катим. «Скоро у нашего дома появится шляпа!» — шутит Веня. «Хорошо бы и нам приодеться», — вношу предложение я. «Мы же не собираемся всю зиму сидеть дома?» «Оно, конечно, только крышу сначала закончим». Саша уже подсчитал в уме наше сбережение. «Давно пора утеплиться», — поддерживает меня Веня. «А то уходим, как оборванцы последние. Это при таком-то коэффициенте». Теперь мы смотрим исключительно на одежду. Приглянулись две зимние вещи. Довольно сносная синяя куртка на ватной подкладке с капюшоном за 5 рублей. И за такую же цену сапоги чуть выше щиколотки со скатанным мехом внутри. «Дорого», — поморщился Саша. «Зато тепло», — высказались мы с Веней. «Честно говоря, я замерзла ходить весь день в одной кофте. А ребята вообще в летних сандалиях греются, стуча ногами об землю. Ну что, двое против одного? Делайте, что хотите». Саша так легко согласился, потому что знал. Все ближайшие дни будут посвящены крыше. Мы собрали друзей и снарядили целый караван в город за кровельными листами, после чего принялись за работу. Петю и Пашу забросили наверх, как самых легких и сильных. Они устанавливали балки, прибивали к ним стропила и обрешетку. Остальные снизу подавали и руководили. Михаил несколько раз рвался залезть на крышу, потому что Паша полкопейки никак не мог понять, как закрепить углы стропил. Это прозвище было уже у всех на слуху. Совершенно неожиданно оно закрепилось и в моем лексиконе. Веня спокойно объяснял с земли, куда прикладывать деревяшку и где забивать гвоздь. А Саша, как всегда, всех поторапливал, грозя холодами. Наконец, каркас был установлен, и мы начали подавать кровлю. Петя ловко передвигался, цепляясь руками и ногами за рейки, как паук за паутину. Паша держался на одном месте и распределял листы вдоль откосов. Все вместе мы управились за 3 дня. Получилась отличная двухскатная крыша с небольшим чердаком в 0,5 метра высотой. Печная труба торчала на его серебристом боку, вонзенной стрелой. Все удовольствие обошлось нам в 12 рублей и было оценено в 3 номера. Плюс еще один за куртку и сапоги, и внеплановой за полную готовность дома. Итого к началу октября мы имели индекс, равный 0,00042. Листья с кустов у реки уже облетели, когда мы приступили к строительству туалета. Решили соорудить его на крайнем участке справа. Квадратного метра оказалось даже много, и Саша очертил территорию 80 сантиметров по длине и ширине. и мы взялись за яму. Осенние заморозки давали о себе знать. Земля промерзла и плохо поддавалась освоению. Хоть мы и копали по очереди, все равно быстро уставали. Особенно я. Но перспектива снова присаживаться на заиндевевшие шипы посреди оживленно банно-прачечного пространства была еще более невыносимой. Наконец, яма достигла глубины, соответствующей нормам местной санитарии. У надзирателей особые требования к туалетам. Мы установили оставшиеся от домика жерди, прибили перекладины и обшили их досками. Оставалось сделать входную дверь и крышу. — А сиденье? — напомнил Веня. — Сиденье потом. — Когда потом? Когда яма будет полной доверху? — Я солидарна с Вениамином. Лучше сесть сразу. Ради этого, конечно, придется еще один день побегать в кусты, но я не стану жаловаться. Мы делаем сиденье, сколачиваем дверь и крышу. На защелку пошел тот самый реликтовый гвоздь, моя первая находка. Как давно это было? 7 октября встречаем с готовым туалетом и с индексом 000046. Прощайте, кусты. Не скажу, что мне будет вас не хватать. Жизнь неумолимо движется вперед, и вы уже прошедший ее этап. Давно мы не отдыхали. Сейчас чувствую, вздохнем полной грудью. У нас нет денег, и кончился хлеб. Завтра выйдем на стук бидонов со своими жалкими мисками, как и год назад, когда мы довольствовались 10-м коэффициентом. Меня коробит от этого несоответствия. Но есть хочется. К тому же я чертовски устала от ежедневного физического и эмоционального напряжения в течение 5,5 месяцев. За это время мы осилили лишь пустую кирпичную коробку, единственное содержание которой — неработающая дровяная печь. А солнце — это все, что нам досталось из мебели. Его последние яркие лучи проходят в окно и формируют сначала вытянутый, чуть кособокий шкаф на западной стенке, после сползают на пол, превращаясь в стол, который путешествует по комнате до восточной стены, где под вечер становится небольшим комодом. Солнце обставляет нас, но почти не греет. Мы пробовали растопить печку, чтобы подогреть невкусный суп, но на одних ветках такую махину не раскочегарить, и делать абсолютно нечего. Без средств к существованию мы хандрим даже в большом доме. Дня через 3 Саша не выдержал. Нечаянно опрокинул на свои брюки благотворительную похлебку. Выругался и тут же засобирался в город. Заняться делом, как он сказал, и хоть немного заработать. Надо признаться, мы соскучились по деньгам. Вени вызвался принести из леса валежник для растопки. Дрова нам пока не светят. Их можно пилить, начиная лишь с 50-го индекса. У нас 46-й. А что делать мне? Тогда я пойду в гости. Кто возьмет ключ? Я и возьму. Надеюсь, что вернусь раньше вас. Первыми, до кого я дошла, были Ася и Вика. Пока я их не воспринимаю по отдельности. Они обе дома. И обе заняты неизвестно чем. То есть я этого не вижу из-за большой картонной коробки, перевернутой вверх дном, которая стоит посередине участка. Своими размерами она как раз покрывает квадратный метр. Трудно сказать, что в ней находилось раньше. Может, огромный телевизор? Из коробки доносятся голоса и шуршание. На мой зов сначала осторожно приподнимается один край, появляются ноги, а потом, сбросив коробку, девушки открываются целиком. «Хорошо мы придумали», — спрашивает Вика. «Да не очень», — качаю головой в ответ. «Жить в картонной коробке для меня дикость. Картон ведь совсем не греет. К тому же он расползется при первом же снегопаде. Как вы тогда будете жить? У нас еще есть сухая трава. Они показывают содержимое своего дома. Не густо. Сколько вы заплатили за эту упаковку? Рубль, неуверенно говорит Ася. Целый рубль? За использованную картонку, в которой ничего нет? У нас есть еще один, неуверенно говорит Ася. Но мы не решили, на что его потратить. Вика считает на хлеб, а я думаю, на пальто. Тут и думать нечего. На пальто, конечно, не хватит. Купите по какой-нибудь недорогой кофте на каждую. Если пройтись по всему базару, можно найти подешевле. Бросаю я на ходу и уже спешу по следующему адресу. У нашей сварливой троицы непривычно тихо. Оказывается, дома один только Михаил. «Девчонки шьют», — объясняет он мне, параллельно затыкая щели между досками, разместившись прямо на крыше. Как она под ним не проваливается? «Всем нужно нормальное одеяло». «Да», — соглашаюсь я. «Саша тоже ушел сегодня на заработки». «А вам-то чего не хватает? Домище вон какой отгрохали!» Не оборачиваясь, Миша пытается запихнуть толстый пучок травы в узкую щель. Пучок рассыпается, и травинки по одной проваливаются внутрь. Зараза! Я говорю, вам не понять. И иду дальше. Туда, где хозяйничает один Петр. Павел на общественных раскопках. Извини, нужно срочно закончить плинтуса. Петя тоже не очень-то обходителен. Даже не вышел из дому. Я заглядываю внутрь. Он сидит на корточках и роет руками землю, утрамбовывая ее вдоль стен. Это и есть плинтуса. «Какое сегодня число?» — не отрываясь, спрашивает он. 11 октября. Значит, до зимы... До зимы осталось 49 дней. 50. В октябре 31 день. Но это в том случае, если она не наступит раньше. Я разворачиваюсь. Здесь все при делах. Кто усиленно зарабатывает, кто также усиленно утепляется. Я никому не нужна, только мешаю. «Я забыл спросить, какое сегодня число?» — кричит Михаил, когда я на обратном пути снова прохожу мимо его хибары. «Похоже, они держат меня за ходячий календарь». 11 октября. До зимы 50 дней. Спасибо. Девушки в коробке меня ни о чем уже не спрашивают, но на всякий случай докладываю им тоже. Но, по-моему, они плохо представляют, что такое зима, потому что никак не реагируют на числа. Дома кое-что изменилось. Веня принес две жердины, распилил их, и нам, наконец-то, удалось растопить печку. У Саши улов не хуже. 1 рубль. «Завтра вместе пойдем», — пообещал он Вене. На следующий день они оба возвратились с 3 рублями в кармане. Успели-таки до окончания сезона общественных работ. Я не спрашиваю, что мы будем делать с деньгами. Все спланировано еще месяц назад. Чуть свет. Мы отправились с тележкой на базар. Накупили крепких сосновых досок разной длины и толщины. Вернулись еще засветло и принялись мастерить из них мебель. Работа по дому заметно улучшала настроение. Пока мы собирали кровать, все смеялись, шутили. Веня насвистывал свою мелодию, а мы пытались подпевать. Но у Саши лучше получалось управляться с досками, нежели с песнями. И кровать получилась высший класс, трехспальная, удобная, на массивных ножках и с невысоким изголовьем вместо подушки. Я постепенно забыла обо всех невзгодах. До того ладно выходила у нас мебель. Уютный стол шириной в 3 доски. Мы поставили его у восточной стенки. И 2 устойчивых табурета. Повыше и пониже. На оставшиеся копейки мы купили хлеба, спичек и лучину, тоненькую долго горящую палочку, которую прикрепили к краю стола. Ее свечение рождает по вечерам в нашем доме целый театр теней. Самая большая колченогая тень падает от стола. От табуретов поменьше и поровнее. Инструменты с тазом в углу тоже имеют свои повторения. Миска и кружка отбрасывают гигантские отражения на противоположную стену. Даже ложка и нож очерняют некое пространство на столе. Все предметы обрели черных двойников. Ну и мы, разумеется, тоже. Люди и вещи похожи тенями. Только наши постоянно двигаются, а их способны лишь слегка дрожать в колеблющемся пламени лучины. Я сижу на табурете и привыкаю к теням. Говорю себе, что они вовсе не страшные, хоть и черны, как ночь. Зная мою натуру, чувствительную ко всему новому и загадочному, мужчины решили напугать меня. Они замерли за печкой, слившись с устойчивой темнотой спальни, и вдруг выскочили оттуда и своими гигантскими разлапистыми силуэтами бросились мне на шею и начали душить. На всех стенах возникают ужасающие картины насилия. «Хватит меня пугать!» — кричу я и оборачиваюсь. На самом деле ребята находятся в метре от меня. «А чего ты боишься? Собственного дома?» «Нет, ваших глупых шуток. Давайте лучше ужинать». Я скрываюсь во тьме за печкой, потому что догадываюсь, как будет выглядеть на стене нож, которым Саша нарезает хлеб. В конце октября выпал первый снег. В доме стало светлее, но от окна непрерывно веет холодом. Вот тебе плата за освещение. За мебель мы получили таки прибавку к индексу в 2 номера, и нам не хватает еще 2 до заветной цифры, обладание которой должно многое изменить в нашей жизни. Прежде всего, она даст возможность устроиться на постоянную работу. С Сашиными способностями это было бы нетрудно. Считать быстро и в уме, по крайней мере, это заслуживает постоянного оклада. И он почти устроился счетоводом в городскую контору. Там только и ждали его 50-го коэффициента, а мы никак не могли придумать, на чем бы его заработать. Перебрав все приемлемые занятия, мы остановились на вязании. Ребята кое-как обучились нехитрому перебрасыванию петель, и мы набрали на дом шерсти для изготовления казенных свитеров. Из заработанных ниток будем вязать на продажу. Теперь целыми днями мы за работой. Можно даже назвать ее постоянной. Мы постоянно вяжем. Изредка ходим в город, относим и берем. В остальное время, скрючившись при лучине, плетем из ниток незатейливые узоры. У мужчин дело продвигается медленно. Они все время куда-то торопятся, а потому часто пропускают петли. И приходится распускать по 2-3 ряда, отчего они еще больше нервничают. Успеть бы до декабря получить номера и работу, чтоб хоть Новый год встретить по-человечески, — отвлекся от процесса Саша. Но тут же был наказан. Проклятье! Опять пропустил! «А у меня вроде все нормально», — рассматривает свое произведение Веня. «Кроме того, чтобы заработать, нужно придумать, что можно купить такое, за что присвоили бы сразу 2 цифры. Вот сволочь! Опять спустилась!» — ругается Александр. — Как это делается, черт возьми? Как это вообще делать? — Нет, пожалуй, долго я не продержусь. — Я тоже. Теперь Вениамин запутался в нитках. У него размоталось полклубка, и он шарит по полу. Мое вязание меж тем не прерывалось. Я не замечала его вовсе. Руки все делали сами, а голова была свободна для мечтаний. Вот было бы хорошо запираться на зиму в доме и никуда не выходить до весны, заготовить кучу дров, еды, одежды, туалет под боком. «Все к этому идет?» — процедил сквозь зубы Веня. «Только чтобы помыться, еще приходится на речку бегать». «Точно!» — заорал Саша. Я вздрогнула и выронила пряжу. «Точно! Нам нужно начать мыться в доме. Это сразу поднимет наш уровень на 2 пункта, если не больше». «Как же ты собираешься здесь мыться?» «Мы купим умывальник и ведро. Это недорого, а на речку будем ходить только за водой». «Можно будет кипятить воду и стирать», — воодушевляюсь я. «Ну, конечно». На подъеме чувств работа потекла быстрее. Мужчины стали более собранными, не отвлекаются на лишние эмоции. И к середине ноября мы имеем на руках 2 свитера и короткий шарф из остатков пряжи. Слава богу, кончилась нервотрепка. Саша сгребает вещи в охапку. Не пойму, что он имел в виду. Сам процесс вязания или ожидание его результатов. Как бы то ни было, мужчины отправляются в город торговать. Поздно вечером возвращаются. Выторговали все-таки за свитера 5 рублей, которые незамедлительно потратили на никелированный рукомойник и вместительное железное ведро 10 литров. Мужчины устали и замерзли, простояв весь день на открытом воздухе, однако решили довести дело до конца. Саша отпилил планшетку от оставшихся во дворе никчемных досок и прибил ее к стене, справа от входа между дверью и кроватью. Мы нацепили на гвоздь умывальник, а под него поставили таз. Предусмотрительный Веня набрал по дороге из города воды, и уже сейчас у нас появилась возможность помыться перед сном. А с утра мы разожгли печь, подогрели воду и пригласили сторожей полюбоваться нашим очередным достижением. Струйка горячей воды с паром и демонстративно радостный Саша, держащий под ней руку, произвели на смотрителей впечатление, и они, не задумываясь, присвоили нам 2 номера, 1 за умывальник, 2 за перенос места помывки и стирки на дом. Таким образом, желанный индекс 000050 стал полностью нашим. Рука у Саши, хоть и покраснела немного, но быстро отошла, и на следующий день он устроился на работу. Как и обещали, его взяли на должность счетовода, подсчитывать какие-то приходы и расходы в том самом общественном здании, которое строили всем миром на городской площади. В одной из комнат на 2-м этаже и помещалась его контора. Саша сидел там все дни напролет, кроме субботы и воскресенья, и получал по 5 рублей в неделю. А за его стабильную занятость нас снова повысили, и сразу на 5 номеров. Каждое утро мы снаряжали Александра на работу. Кормили вчерашним супом, одевали во все лучшее — куртка, сапоги, свитер, Венины брюки и рубашка. Веня регулярно возил тачку в лес и распиливал там по 1 дереву. Больше нам не положено, да и не нужно было. К выходным за печкой скопился довольно внушительный запас бревен. Мы ждали субботы, как никогда ничего в этой жизни еще не ждали. Саша должен был принести 1-ю зарплату. Но вместо денег в пятницу вечером он принес полиэтиленовый пакет. Не пустой. Я заглядываю внутрь, с продуктами. 3,5 буханки хлеба, 1 банка паштета. Боже! 1 пачка макаронных изделий. А это что за труха? Сама ты труха. Саша отобрал у меня сверток. Это чай. Настоящий? Игрушечный. Он выкладывает все на стол, любуясь нашей акцией. Это нам на неделю. Хватит? Еще бы! Веня вертит в руках пакет с макаронами. Я подумал, продолжает Александр, пора нам отказаться от благотворительной вони. От супа, я имею в виду, теперь мы сами себя прокормим. Да с такими продуктами мы от чего угодно откажемся. Я рассматриваю скрученные чайные листочки под лучиной. Пора объявить об этом нашим. Веня, накидывая куртку, кивает в сторону сторожевой будки. И принеси, пожалуйста, воды. Сварим макарон. Жрать хочется, а желудок скрипит. Да уберите вы эти помои! Саша схватил миску с оставленным специально для него супом и с нескрываемым раздражением опорожнил ее в туалете. Наш отказ от продовольственного снабжения не остался за бортом регистрационного журнала. Будочники наградили нас еще 5 номерами и пообещали, что этот поступок явится еще одним переломным моментом в нашей жизни здесь. Да мы и сами чувствовали, как с каждым днем становимся все более самостоятельными. Следующую получку Саша принес вместе с хлебом и перловой крупой кастрюлю, что значительно облегчило процесс варки. В выходные ребята свезли в город скопившееся за печкой поленья, где, взяв в аренду топор, тут же заготовили дров на целый месяц. За это мы тоже получили повышение до 000-061. Близился Новый год, считавшийся в здешних краях большим праздником. Естественно, он ни в какое сравнение не шел с днем рождения дома, но в последний день декабря принято было подводить итоги. Но у нас еще не все подытожилось, что хотелось. Мы экономили как могли, чтобы приобрести недостающую посуду и мебель. 2 кружки, 2 ложки, глубокую миску и доски для 3-го табурета и полок. К 31 декабря, выпавшему на субботу, мы собрали всех знакомых, включая 2 самых бедных девочек, которые уже почти совсем сникли в своей скомканной от снега коробке. Веня нарубил побольше дров, а Саша пополнил запас продуктов. Макароны, полкочана капусты для супа, хлеб и банка тушенки. И еще он принес календарь на следующий год и пристроил его рядом со старым. Кроме того, мы получили подарок от строгих надзирателей. 2 номера за последние приобретения. В общем, праздник удался. «Так это весна или нет?» — все пытался выяснить Михаил. «Не совсем», — охотно отвечал ему и всем остальным Веня. «Начало года специально поставили на середину зимы и объявили официальным праздником, чтобы народ порадовался хоть немного, чтобы не дать ему окончательно отчаяться. Понятно?» «А-а-а, середина зимы, куда уж понятнее!» «А зачем вам сосна?» — расспросы продолжались. «Это символ Нового года. Вечно зеленое дерево напоминает человеку о вечности, о неразрывности времен, когда один год переходит в другой, зима в весну, весна в лето, и мы сейчас стоим перед таким переходом. Время неизменно, и все повторяется из сезона в сезон. Но людям необходимо иметь точку отсчета этих повторений, потому что каждый человеческий год не похож на предыдущий». Так объяснял Веня. Именно он принес сосновую ветку из леса и привязал к полке так, чтобы длинная изумрудная хвоя свешивалась над столом и отбрасывала узорчатые тени на праздничную сервировку. Каждому гостю досталось по ложке супа, пол-ложки макарон с тушенкой и глотку разбавленного чая. Все сидели тихо и медленно пережевывали. А потом, в знак наступления всего нового, мы сожгли сосновую ветку. Хрупкая кора моментально вспыхнула и потекла в коричневом мареве. Длинные иглы скрутились и подернулись сединой. Весь дом заполнился запахом хвои. Мы собрались вокруг печки, вместе вдыхая ароматы огня, смолы и домашнего уюта. Этой зимой они еще неоднократно к нам наведывались. и всякий раз являлись как на праздник. Для Аси с Викой это были не просто визиты, но в полном смысле возвращение к жизни, что не прошло мимо наших чутких к чужим бедам наблюдателей, отметивших нас повышением индекса до 000-065. Мы и сами время от времени выбирались в гости, в основном я и Веня. Саша работал с утра до вечера. Ходить стало еще удобнее, когда мы приобрели вторую пару сапог, более добротных и дорогих, а потом еще две футболки, три пары сменного белья и синюю шерстяную юбку. По-прежнему много средств уходило на еду. Аппетиты росли, а источник денег для их удовлетворения был всего один. Несколько раз за зиму замерзала река. Я наблюдала в окно, как угрюмо тянулся со стороны речного спуска народ с пустыми лоханками. Сначала мы пробовали растапливать снег, но пить я не смогла, тут же выплюнула. Веня собрал инструменты, какие были, и мы с ним отправились добывать воду. Старались около часа, и нам удалось таки прорубить лунку, так, чтобы входила кружка, которой и начерпали целое ведро и таз. С тех пор, когда сильно подмораживало, и к ужасу окрестных жителей лед сковывал реку, мы уже действовали решительно. Помимо походов за водой, все остальное время мы занимались домом. Утепляли его, законопачивали, чем могли, затыкали щели в оконной раме и под плинтусами, прокладывали войлоком дверь. И как-то в одно ничем не примечательное утро, когда я растапливала печь, вдруг произошло нечто странное. Я уловила какое-то совершенно новое ощущение себя в собственном доме, но еще не могла понять, что случилось. Отложила полено, села возле открытой заслонки, расстегнулась. Но этого оказалось недостаточно. Я сняла с головы платок, расшнуровала ботинки, бросила пальто. И что-то невероятное! Мне было не холодно. Первый раз зимой я снимаю пальто в доме, не испытывая при этом никаких негативных эмоций. Это еще что? Скоро совсем жарко будет. Ты и свитер снимешь, и колготки, — улыбается моему открытию Веня. Он сам в одной рубашке с расстегнутым воротом принес с улицы дров и складывает их в углу. «Да, жарко будет в любом случае, — думаю я, — на пороге март. Но очень уж хочется верить, что это не только дыхание весны, но и тепло нашего дома».